Курт Воннегут. «Пока смертные спят». Сборник рассказов. Перевод с английского. Серия «20 век, 21 век. The Best». Москва, издательство АСТ, 2016 год, категория 16+. Аннотация. 16 умных, тонких и неожиданно трогательных рассказов раннего Воннегута, замечательным образом объединивших юношеские азарт и свежесть чувств, свойственные молодости, и все лучшее, что отличало перо уже зрелого мастера, филигранную прорисовку сюжета, фирменный черный юмор и несгибаемый оптимизм. Несмотря ни на что и вопреки всему, потому что завтра, как говорит одна из его героинь, будет уже другой день.